Пока идет борьба, ничто не потеряно, хотя временами и кажется, что низшие природы в себе не победить. Если бы могли видеть, кто и как раздувает уснувшие желания, поистине возмутились бы духом на окружающих вас тварей, столь упорно старающихся угасить свет ваш, им столь отвратный. Все потонуло в сумерках, и потому действия их облегчены. Пространственное неблагополучие усиливает их очень, и победа над ними не дает передышки, ибо очень темно. Раньше одно могучее усилие, и победа освобождала победителя от повторных и бесконечных попыток темных поработителей. Теперь не будет конца борьбе, пока свет-победитель не утвердит свою окончательную победу на всем пространстве планеты, пока иерархия света не проявит всю свою мощь. Тяжкое время для знающих. Это преддверие сужденной победы. Но выстоять надо. Волны темных явлений будут ослабляться по мере усиления и учащения периодов приближения новых энергий и новых лучей. Смещенные энергии уйдут, новые очистят пространство, и темные силы будут лишены возможности проявляться в очищенной атмосфере Земли.